коридоре, уже у самого выхода, я столкнулся с Алексеем Адашевым и отцом Сильвестром, которые молча прошли мимо меня. Адашев покосился неприязненно, Сильвестр прошел, задрав нос. Уже на улице, у ворот, где стояли караульные, я увидел того, кого увидеть совсем не ожидал. «Да вот же он, душегуб!» — воскликнул недобитый тать, один из той пятерки, что устроила мне засаду. «Побратимов моих убил, ограбил, я чудом уцелел, кустами ушел». Все взгляды разом обратились на меня. Я положил руку на саблю, выпрямил спину, глядя на этого мерзавца. Караульные явно не знали, что делать. «Ты как посмел в город явиться, тать?» – процедил я. «Да что же вы, люди добрые, хватайте его!» – воскликнул он. «Сейчас разберемся», – сказал один из воинов. «Воеводу зовите, этот гусь, вместе со своими дружками на тракте на меня напали», — сказал я, — «с топорами кинулись, врешь, поговорить с тобой хотели», — воскликнул тать, — «а ты с саблей на нас, видоки есть тому?» — спросил у него караульный. «Я тому видок», — выпалил тать. Я вздохнул, потирая переносицу и чувствуя, как во мне нарастает желание зарубить этого мерзавца прямо тут, чтобы он не отнимал у меня драгоценное время. Но это уже и впрямь будет убийством. На двор вышел здешний воевода, сердито наморщил брови. Это был достаточно молодой человек, с аккуратной светлой бородой, и его, судя по жирным пятнам на пальцах, выдернули из-за обеденного стола. «Что тут у вас?» — хмыкнул он. «Здрав будь, княже», — первым произнес я. «Клевещут, вон, на государева человека, душегуб это!» — вскрикнул разбойник, убивец. Воевода поиграл желваками, посмотрел на меня, на доносчика, снова на меня. «В холодную обоих», — приказал он, отряхивая руки. «По раздельности, воевода!» — повысил я голос. «Мне в Пскове быть надо, ливанца воевать, а не в холодную тебя просиживать». «Как это в холодную?» — удивился тать. «Воевода, похоже, просто не в курсе, кто я такой и откуда только что вышел. Князь, некогда мне тут с тобой сыск учинять», — произнес я. «Слово тут против слова, мое, человека царского, и его, татя лесного. Ты кому веришь?» «Никому», — проворчал воевода. «Меня обступили стрельцы, силу не применяли, но подошли вплотную, до неприличного близко. Саблю, боярин», — попросил один из них, — «от греха подальше». Я злобно глянул на воеводу, снял саблю с пояса. Спорить с ним смысла не было, только зря нервы мотать, все равно скоро выпустит. Я, конечно, предполагал, что после встречи с царем могу отправиться за решетку, но не думал, что это произойдет вот таким образом. Меня, однако, отвели в какую-то затхлую комнату, видимо, чтобы не нарываться на неприятности, бросая меня в здешние казематы. Ничего лишнего, только стол, кровать с тонкой периной, маленькое окошко. Я растянулся на холодной перине и уставился в потолок, используя любую возможность для отдыха перед еще одним долгим путешествием. На воеводу я не обижался, человек просто делает свое дело, перестраховываясь просто на всякий случай. Не каждому воеводе вообще доводится принимать вот так у себя в гостях царя. Воеводой так на нервах, я даже не заметил, как заснул. Проснулся, когда у меня над душой стоял хмурый да нельзя воевода. «Никита Степаныч», — сказал он, — «откуда-то уже имя вызнал, как есть скажи, порубил ты его дружков?» Тяжело вздохнул он. «Тати лесных», — поправил я его, подавив широкий зевок, от которых защищался. «Али мне надо было лапки кверху задрать и оружие бросить, он божится, что ты первым напал, крест на том целовал», — сказал воевода. «Крест целовать, это серьезно, такими жестами просто так не разбрасываются, и либо тать на самом деле уверен, что они хотели просто поговорить, хотя поговорить со мной они могли и на почтовой станции, за ужином, либо этот мерзавец просто тянет время. Ну раз крест целовал, то и на Божий суд выходит пускай», — сказал я, поднимаясь с перины. «Некогда мне, воевода, прости, имени твоего не ведаю». «Князь Катырев Ростовский», — поморщившись, сказал воевода. «Вот, значит, как, знакомством брезгует, обстоятельства, конечно, для знакомства не самые лучшие, но все равно, неуважение с его стороны, явное. Ну что, князь, Божий суд я тогда требую, поединком, пусть этот тать с саблей против меня выходит», — сказал я, — «доделаю то, что не доделал». «Решил и его убить, выходит?» — спросил он неприязненно. «А у тебя к нему что, интерес особый?» — спросил я. «Он вроде как не женка, не чернец, не увечный, здоровый мужик. Кому служит Катырев Ростовский?» Я не знал, Вполне может быть, что тайком работает на Старицкого, а может, наоборот, просто чересчур усердный царев слуга. Я вынул из-за пазухи свиток с царской печатью, написанный Иоанном сегодня, показал печать воеводе. «Мне с этим письмом к Рождеству в Пскове быть надобно, а то и раньше», — сказал я. Государь лично приказал. «Понимаешь?» «Понимаю», — кивнул воевода. «Ладно, будет тебе Божий суд, поле так поле, Осип. Верни сотнику саблю его». Из коридора зашел стрелец, со всем почтением отдал мне саблю в ножнах, нетронутую. Я немедленно подвесил ее на пояс. «Зовите этого олуха, даже убивать не стану», — проворчал я. В своей победе я был уверен на все 100. Разбойник проиграл уже тогда, когда побежал от меня на тракте, а ведь там он был не один. Теперь же ему придется выйти против меня в одиночку. Раз на раз, мы с воеводой вышли на двор крепости, я похрустел затекшими суставами, ожидая, когда выведут моего противника. Его вывели двое городовых стрельцов, разбойник растерянно озирался по сторонам, не зная, куда деваться. На такое решение проблемы он явно не рассчитывал. «Дайте ему саблю», — поморщился воевода. «Либо признайся в клевете», — посоветовал я, что обвинил облыжно. «Он и меня убить решил», — воскликнул Тать. «Разве можно так? Я вообще не воин». «Да», — сказал я, — «ты не воин. Ты поганый Тать, место которому на виселице». «Тихо», — пробурчал Катырев Ростовский. «Божий суд покажет, кто прав, а кто нет. Начинайте». Саблю он держал неумело. И я вдруг вспомнил слова своего инструктора по рукопашной: «Не бойся профессионала, бойся дилетанта, потому что дилетант сам не знает, что натворит». Но я вытащил с тихим шелестом свою саблю, рубанул воздух крест-накрест, вспоминая ощущение баланса и тяжести в руке. Тать попятился назад, он видел, как я шинковал этой самой саблей его дружков-побратимов, не забыл еще, как пахнет парной кровью. Он вдруг вскрикнул, скорчил страшную гримасу и кинулся на меня, бешено размахивая саблей, как пропеллером. Я не ожидал такой прыти, начал отступать, защищаясь и уклоняясь от ударов. Благо, поле внутри крепости было ровным и гладким. Чуть припорошенное снегом, оно как раз подходило для схватки. Вокруг нас собиралась толпа, солдаты гарнизона, челяди, дворовые люди, члены царской свиты. Поединок – это всегда зрелище, а уж судебный поединок – тем более. Однако я продолжал отступать, лишь изредка переходя в контратаку. Защитой сражения не выигрываются, но я ждал, когда этот негодяй выдохнется, почувствует тяжесть железной сабли, ощутит, как его рука постепенно наливается свинцом, а по вискам ползут капли горячего пота. Ни один из его ударов все равно пока цели не достиг, он рубил только воздух. Зато я то и дело наносил ему тонкие порезы, заставляя истекать кровью и слабеть. Я понимал, что Старицкий этого так просто не оставит. Царский кузен сам запустил маховик насилия, который будет разгоняться все сильнее и сильнее, пока кто-то из нас не умрет. И это только начало. И я умирать не собирался. Сабли мелькали в воздухе, жужжали рассерженными шмелями, изредка сталкивались, высекая искры. Со стороны это, наверное, выглядело красиво, но участвовать в таком мероприятии – удовольствие не для всех. Наконец мой расчет оправдался, удары моего соперника начали становиться медленнее, частота их уменьшалась. Он уставал, а я, наоборот, после короткого дневного сна был бодр и весел, и теперь принялся атаковать уже я. Рубил от всей души, от плеча, наслаждаясь тем, как в глазах моего противника плещется неподдельный ужас. И этого ужаса с каждым ударом становилось все больше и больше. Но теперь ломануться в кусты у него не выйдет. Это судебный поединок, а не засада на тракте, и выходит из него либо победителем, либо вперед ногами. Издеваться или красоваться, впрочем, я не стал. Подловил его в очередной раз на контратаке, ушел в сторону и рубанул по руке, держащей саблю, отсекая ее точно по запястью. Его сабля упала на утоптанный снег, хлынула кровь. Тать неверящим взглядом уставился на обрубок, я же вытер саблю и бросил в ножны, поворачиваясь к князю Катыреву Ростовскому. «Все, князь, доволен?» – спросил я. Воевода поджал губы и сложил руки на груди, не удостоив меня ответом. «Сотник!» – крикнул кто-то из толпы обеспокоенно. Я немедленно обернулся к своему врагу. Он успел подобрать саблю уцелевшей рукой и сделал неловкий выпад. Я почувствовал, как мою плоть разрезает удивительно холодный металл. Однако я сумел вытащить собственную саблю из ножен и рубануть в ответ, начисто снеся голову этому подлецу. Он пропорол мне бок, и я чувствовал, как течет по коже горячая кровь, а одежда набухает и мокнет. Боли не чувствовал вообще, но я знал, что боль придет потом. Вот же, будь ты проклят, только и сумел пробормотать я. Божий суд закончился смертью истца, и все обвинения с меня, разумеется, были сняты, но ублюдок добился-таки своего. В Можайске мне, похоже, придется задержаться. Теперь и подорожная не нужна, и почтовые лошади. Я сделал несколько неуверенных шагов, зажимая рану ладонью. Кровь капала из-под пальцев, порезал он меня от всей души. Чьи-то руки подхватили меня под мышки, понесли, начали раздевать прямо на ходу. Страшно или больно не было, мне было обидно, что я подставился так глупо, по-детски. Нужно было сразу рубить негодяю голову и лететь в Псков, а не заниматься черт знает чем. Не надо было давать никаких обещаний. Врага надо давить, без пощады. Ну, зато выводы я сделал. Впредь будет мне наука. Глава 24. Проснулся я с полным спектром ощущений от полученной раны, и стоило мне только раскрыть глаза, как чьи-то заботливые женские руки поднесли мне горькое и неприятное питье. «Ты что, ангел?» – спросил я, узнав в своей сиделке Евдокию. Она засмущалась, покраснела. «Молчи», – приказала она, и я с удовольствием выполнил ее пожелание. Каждое слово требовало приложить кучу усилий. Все, чего мне сейчас хотелось, так это попить обычной колодезной воды, сходить до ветру и лечь спать дальше. Предательская слабость растекалась по всему телу. Похоже, крови с меня натекло, как с доброго поросенка. «Государь шибко гневался», — сказала Евдокия. «И на тебя, и на воеводу». На силу его государыня успокоила. Я молча слушал, любуясь румяным лицом девушки. Евдокия тихонько рассказывала. «Государыне легче уже стало, за твое здравие молилась», — сказала она. «Меня отправила за тобой ухаживать». «Ну да, то, какими глазами смотрела на меня Евдокия в царицыной светелке, заметил бы даже слепой. А уж государыня, знающая своих приближенных девушек, как облупленных, и вовсе». Евдокия рассказала мне про поездку на Богомолье, про Можайск, про то, как они вынуждены были остановиться здесь, не доезжая до Москвы, потому что царице стало плохо, про здешних кухарок, про упрямого воеводу, про то, как ее попытались обмануть на рынке, про все. Я большую часть пропускал мимо ушей, но ее голос успокаивал и убаюкивал, и поэтому она продолжала говорить. Я же прокручивал в голове вчерашний бой, понимая, что подставился сам. Позабыл, что дерусь не с честным воином, который не станет бить в спину, а с лесным татем, разбойником, у которого понятие о чести напрочь отсутствует. Даже при том, что это был не просто поединок, а поле, Божий суд. Излишний гуманизм жителя 21 века меня чуть не погубил, и я понял, что надо от него избавляться. Все-таки на дворе совсем другая эпоха, где люди убивают друг друга без лишней рефлексии. Отныне пощады не будет, ни моим врагам, ни государевым, хотя очень часто это одно и то же. «Ты меня слушаешь?» – спросила вдруг Евдокия. «Что? А, да, да», – пробормотал я. Она нахмурилась, но поняла, что на больного и раненого сердиться глупо, и продолжила вещать мне про местного священника отца Василия, который весь из себя неприятный такой. Я снова пропускал все мимо ушей, воспринимая все как белый шум. Лежал я в довольно тесной светлице, похожей на ту, в которой меня запирали, на мягкой перине, под одеялом, в одном из подним белье. Ни своей одежды, ни пояса, ни сабли я поблизости не увидел, и Евдокия заметила, что я обеспокоенно озираюсь по сторонам. «Ты чего?» – спросила она. «А сабля моя где?» – спросил я. «Так вот же, в изголовье висит», — сказала Евдокия. Я посмотрел назад, убедился, что сабля на месте, вместе с поясом. Это радовало, остаться без оружия мне не хотелось даже здесь, в самом сердце Можайской крепости, в довольно безопасном месте. «Одежу твою забрали, постирать, заштопать», — сообщила Евдокия. «Крови натекло с тебя, БРР, иной раз с мертвеца столько нет. Ой, чего это я, дура, прости, Господи, кони у меня, на постоялом дворе», — сказал я. «В посаде. И вещи там. Я же шел в крепость, даже и не надеясь на встречу с царем, не говоря уже о том, чтобы остаться здесь. Трактирщику, конечно, прибыток будет изрядный, но я пока не настолько богат, чтобы швыряться деньгами и имуществом налево и направо». Так воевода обо всем уже позаботился, ему как государь. «КХМ», — быстро пробормотала девушка. «Разыскали, забрали. Говорят, чуть ли не силой отнимать пришлось, трактирщик отдавать не хотел. Мне сразу стало спокойнее. Не хотелось бы лишиться своих лошадей и припасов. А то, что воеводе вставили горячий лом за излишнюю бдительность, с одной стороны, льстило, с другой же, князь просто делал свою работу так, как считал нужным. Я на него обиды не держал. «Евдокия, помоги подняться», — попросил я. «Это зачем еще?» — всполошилась она. «Да ветру сходить», — признался я. Терпеть уже было невмоготу. «Лежи, не вставай, ты же раненый, в том сраму нет», — махнула рукой девушка, достала откуда-то из-под кровати горшок. «Дело ведь такое, царица хворала, так тоже встать не могла, в лёжку лежала, мы и за ней». «Ну уж нет», — буркнул я, поднимаясь с перины. Бок снова резануло острым приступом боли. Колотые и резанные раны здесь лечить умели, в отличие от инфекционных и вирусных заболеваний. Ливер у меня, вроде как, не пострадал, рана, судя по виду повязки, не гноилась. Повезло, что тут еще сказать. Я с превеликим трудом умудрился сесть на перине, остановился, чтобы перевести дух. Слабость пронизывала все мое тело, меня бросило в пот. Предложение Евдокии сходить на горшок стало казаться не таким уж постыдным, но я все же собрался с силами и встал на ноги, держась за кровать. Другой рукой пришлось держаться за рану, которая снова начала болеть. «Ты это, меня проводи», — попросил я, — «заблужусь еще тут у вас». Евдокия только подивилась моему упрямству, но просьбу выполнила, проводила под руку, медленно, по стеночке, подождала, пока я сделаю все дела, проводила обратно, помогла снова лечь на перину. Прогулка лишила меня абсолютно всех оставшихся сил, и я почти сразу же уснул. Так и лечился. Спал, отдыхал, пил жидкий бульон, болтал с Евдокией. Она почти все время проводила возле меня, и я даже пару раз застал ее спящей, когда в очередной раз просыпался сам. Такая забота тронула меня до глубины души. В один из дней меня посетил сам государь. Я разговаривал с Евдокией о дальних островах, открытых португальцами и испанцами, рассказывал о жарких морях, густых джунглях и зверях, их населяющих, и даже не заметил, как дверь светлицы приоткрылась и на пороге показался сам Иоанн. «Откуда ведаешь сие?» — спросил он, заставив нас обоих вздрогнуть от неожиданности. Евдокия вскочила на ноги, я заерзал, будто нас поймали с поличным на каком-то преступлении. «Лежи», — махнул он рукой, — «сказываешь так, будто сам там был». Купец один болтал, неловко соврал я. «Складно сочиняешь», — хмыкнул царь. «Зачем в драку полез? Уехать чтоб поскорее», — сказал я. «Воевода сыск хотел затеять». «Воеводе за то уже высказано», — хмуро произнес царь. «Ну и что, уехал?» «Нет, государь», — сказал я. «Вот то-то же», — хмыкнул он. «Лучше Анастасии Романовне стало, зато благодарность тебе, от нее и от меня. А Сильвестр что?» — спросил я. «С ним разговор будет особый, не здесь, в Москве», — жестко произнес царь, сверкнув очами. «Уезжаем мы, Евдокия, останешься с сотником покамест, за ним уход надобен». Царица повелела так. «Слушаюсь, государь», — пискнула девушка. «А ты, сотник, как поправишься, в Москву поезжай», — приказал царь. «Рядом видеть тебя хочу». «Слушаюсь, государь», — сказал я. «А сотня моя как же? Я по разряду к ней приписан, с князем Курбским Ливанца воевать отправлен, в Пскове сбор, к Рождеству, будто на Руси другого сотника не найдется», — хмыкнул Иоанн. «Они все по-старому воевать будут, а моя сотня для того и собрана, чтобы по-новому воевать», — сказал я. «Славой делиться не хочешь», — по-своему понял царь. «Славы мне не надо, Ливанца одолеть, пока за него поляки с Литвой воевать не пошли, и то хорошо будет», — сказал я. Царь помрачнел, его одолевали те же самые думы. «Уставы напечатаны, разосланы», — напомнил он. «Да кто же о них в бою вспомнит?» — хмыкнул я. Иоанн подергал себя за бороду, задумчиво прищурил глаза. «Ладно», — протянул он. «В Псков тогда отправишься. То, что опоздаешь, ничего страшного. Курбскому грамотку отпишу новую. Догонишь, передашь. Все же дело царское делал, дело важное. Но про отраву не сказывай никому, ясно?» «И в мыслях не было», — честно сказал я. «Вот и славно», — пробормотал государь. «Как готов будешь, так и отправляйся, но и не тяни, и не забывай. В Москве тебя жду». «Слушаюсь, государь», — сказал я. Иоанн взглянул еще раз на меня, на Евдокию, и вышел, не говоря больше ни слова. Через полчаса в светлицу вошел незнакомый слуга с объемным свертком в руках. «Никита Степанов, сын Злобин?» — спросил он. «С утра был», — хмыкнул я. «Подарок велено тебе передать, от Иоанна Васильевича», — Он пропустил мою грубость мимо ушей, положил сверток на стол и вышел. Я поднялся с перины, доковылял до стола. Даже ткань, в которую был завернут подарок, оказалась не просто тканью, а роскошной япончой из дорогого красного сукна, подбитой горностаем. Я осторожно откинул край. В япончу оказался завернут зеркальный доспех. Ох, ёб, только и сумел выдавить я, примерно прикидывая стоимость зеркала и япончи. Подарок воистину царский. Дороже иного поместья, не всякий воевода подобным доспехом похвастать может, с чеканкой, с узорами. И более того, подарок с намеком, как любил делать Иоанн, мол, прекращая дырявить бока, да и на службе в Ливонии пригодится. Мерить не стал, чтобы не бередить рану, но и так было понятно, мне доспех придется впору. Под доспехом обнаружилось еще и запечатанное письмо для князя Курбского. Его я немедленно прибрал, чтобы доставить адресату. «Люб ты государю», — улыбнулась Евдокия. «Может и люб», — пожал я плечами. «А тебе?» — Евдокия залилась густым румянцем, опустила глаза. «Можно было и не спрашивать, все и так было ясно, но мне нравилось иногда ее подразнить. И мне», — тихонько сказала она, — «ты мне еще тогда, у Кремля, приглянулся, иначе не возилась бы со мной столько времени. Я не рассчитывал на многое, в конце концов, прелюбодеяние — грех, а здесь с этим было куда строже, чем в мое время, так что ограничивался общением по душам и любованием красивой девушкой. До свадьбы, ни-ни. Она, конечно, была невестой завидной, но я пока жениться не хотел, даже на царицыной постельнице. «Жди», — улыбнулся я, — «вернусь из Ливонии». «Дождусь», — прошептала она. Из военного похода возвращались далеко не все, даже с нынешними уровнями потерь в 10-20% убитыми. От боевого поноса умирали в разы чаще, чем от вражеского оружия. Оно и понятно, тут еще нет ни пулеметов, ни минометов, ни бомбардировщиков. Честная война, лицом к лицу. Да и воина в богатом доспехе скорее возьмут в плен, нежели станут убивать. Рана моя постепенно затягивалась, чувствовал я себя нормально. Приближалось Рождество, и встречать его в Можайске мне не хотелось. Хотелось поскорее добраться до войска, вернуться к своей сотне, а то обещался туда-обратно, одна нога здесь, другая там, а вышло вон как. Рождественский подарок Евдокии я все равно подарил, выбрался на местное торжище и прикупил там жемчужные серьги, и в тот же день уехал. Лошади мои отдохнули, но долго скакать я пока все равно не мог. Я уже смирился и со своим опозданием, и с тем, что отмечать Рождество придется в дороге. Ехал потихоньку, быстрым шагом, от одного яма до другого, чтобы не переусердствовать и чтобы рана не открылась снова. Она хоть и затянулась молодой розовой кожицей, я предпочитал не рисковать. Ночевал на почтовых станциях, ямах, в города и села не заезжал. На всякий случай надевал царский подарок, чтобы издалека было видно, что едет не просто одинокий путник, а знатный господин. Не то, чтоб я опасался лесную братву, для них ярко-алая япанча скорее наоборот, подействовала бы как приманка, но лучше уж так, чем маскироваться под обычного странника. Обычные странники отрекань не ездят, а так сразу было ясно, едет не абы кто, а царский человек. Рождество пришлось встречать на затерянном в глуши яме где-то за Торопцом, в компании сухонького ямщика и молодого конюха. Рождество в одиночестве не встречают, традиция. Одарил каждого серебряной копейкой, за это даже лошадям моим задали овса, а не сена. Мелочь, а приятно. Великие Луки проехал стороной, не заезжая и не останавливаясь. Дальше начались места незнакомые, для меня новые. Проблем это, впрочем, никаких не доставило. Ехал я все так же от одного яма до другого, и мне достаточно было спросить. Язык до Киева доведет, а до Пскова и вовсе, еще ближе ехать. И если в прошлую мою дорогу мне порой встречались помещики, едущие на войну, то теперь за все время пути мне не встретилось ни одного воина. Я ехал последним, опоздав даже среди опоздавших. Меня это, конечно, выставляло не в самом выгодном свете, но у меня имелся убойный аргумент, с царской печатью и подписью. Хотя и он мог не сработать, если князь Курбский вдруг того пожелает. В Псков я прибыл под торжественный звон колоколов, аккурат на праздник обрезания Господня. Опоздал на неделю, но вокруг города так и стояли шатры тех, кто не уместился на постоялых дворах и квартирах. Войско оставалось в городе. Первым делом я отстоял службу в церкви вместе со всеми, иначе и быть не могло, а уже потом отправился в Кремль, к воеводе. Князь Курбский принял меня в Кремле, немного помариновав ожиданием. Принял, не отрываясь от работы, стоя за пюпитром и медленно пописывая что-то на листе бумаги. То ли подражал царю, то ли что, я так и не понял. «Письмо тебе от государя, княже», — сказал я. Курбский взглянул на меня совсем иначе, с интересом. Я протянул ему запечатанное письмо, отошел, ожидая дальнейших указаний или разрешения уходить. «Так-так-так», — пробормотал князь, разворачивая письмо. «Сейчас он казался мне вполне нормальным человеком, ничуть не напоминая предателя и негодяя. Стоял за пюпитром, читал письмо, медленно водя пером по строчкам. Один раз взглянул на меня, удивленно вскинув брови, снова погрузился в чтение. Я терпеливо ждал. «Ну, что опоздал, это ничего страшного, сотня твоя на месте, это главное», — сказал Курбский, на секунду отрываясь от письма. «Служи, сотник, служи храбро. Разрешите идти?» — спросил я. «Погоди», — сказал воевода. Пришлось подождать еще немного, пока князь дочитает письмо до конца. Тут вообще с грамотными людьми было все не так просто, бегло читать и быстро писать могли считанные единицы. Уровень, который показывают некоторые второклассники на технике чтения, для многих местных был попросту недостижим. Но, с другой стороны, здешняя манера письма одной сплошной строкой, без пробелов, как-то не оставляла выбора. «Хочешь понять и осмыслить? Читай медленно, букву за буквой. Сотня у тебя, значит, особая», — хмыкнул князь. «Так точно», — машинально ответил я. «Понятно», — сказал он, продолжая читать. Дочитав письмо, он бросил его в жаровню, которая стояла в углу комнаты для обогрева. Я смотрел, как занимается пламенем письмо, которое я вез через половину страны. «В сторожевом полку ты, верно?» — спросил он. «Так точно, княже», — сказал я. «Даст Бог, и на твою долю ливанцев хватит», — пробормотал он. «Ладно, ступай, к сотне своей, раньше весны все равно не выйдем». С Юрьева магистра саду снял, получил по зубам, с Лейса тоже. «Весной и погоним мерзавцев, как лед с рек сойдет. Время поджимает, княже, сейчас бить надобно», — сказал я, «покуда поляк за них воевать не встал». «Поляк не встанет, на что им за рыцарей воевать», — фыркнул Курбский. «Чего не разумеешь, так и не лезь, то дела воеводские. Как повелишь, княже», — сказал я, склонив голову. «Но поляк точно воевать пойдет, магистр им присягнет, и все, вместо кучки рыцарей у нас в противниках все царство польское. Ступай, сотник», — поморщился князь, — «не лезь не в свое дело». «Слушаюсь, княже», — сказал я, — спорить тут было ни о чем. Курбский решил ждать до весны, значит, будем ждать до весны, и только потом отправимся воевать. Главное, чтобы Ливония к тому времени оставалась независимым государством, в чем лично у меня имелись большие сомнения. Глава 25. Сотня моя, прибыв в город в числе первых, расположилась в удобном месте, с комфортом, на постоялом дворе в посаде, полностью его оккупировав, и найти их не составило никакого труда. «Никита Степаныч, сотник приехал». Стрельцы, погрязшие в безделье, зашевелились, забегали, как тараканы. Старшим вместо себя я оставлял Леонтия, и он вышел на двор, чтобы встретить меня и доложиться по форме. На мой новый доспех он глядел с удивлением и уважением. «Ну здравствуй, Никита», — добродушно произнес он. «Здорово, дядька», — сказал я. Мы обнялись, прошли внутрь постоялого двора. Коней моих повели на здешнюю конюшню, вещи понесли в сотницкую светлицу. Тут все свои, опасаться было нечего. «Гляжу, все как надо прошло», — ухмыльнулся дядька. «Государев подарок, он самый», — кивнул я. «Бог мне подырявили в Можайске, вот и подарил. Поэтому и опоздал, что рану залечивал». «Бог», — нахмурился Леонтий. «Как, да по глупости», — отмахнулся я. «На Божий суд вышел». «Божий суд», — ахнул дядька. «Да я в пути с пятерыми татями зарубился, один убег, потом в душегубстве меня обвинил», — сказал я. «Пятерыми», — воскликнул он. Я пересказал ему все с самого начала. Леонтий слушал, широко распахнув глаза, и мелко крестился в некоторых местах моего рассказа. «Нельзя все-таки было тебя одного отпускать», — хмуро пробормотал он после того, как я рассказал про ранение и лечение в Можайске. «И на кого бы я сотню оставил?» — фыркнул я. «Нормально все, я оклемался уже. Рассказывай лучше, как вы тут без меня». Дядька пожал плечами. «Из лук ушли, почитай, самые первые. Нормально. Воевода только бронился, мол, сотника потеряли, но я ему объяснил», — сказал он. «Воевода? Курбский?» — спросил я. «Золотой Оболенский», — сказал дядька. «Скажешь тоже. Где мы и где Курбский? Точно, надо показаться еще и своему непосредственному начальнику. По-хорошему, сделать это надо было в первую очередь, но я решил, что отнести царское письмо важнее. Сидим теперь вот, ждем. Сначала тебя ждали, потом уж думали все, с концами ты пропал. Теперь, Вестима, будем похода ждать, продолжил дядька. Так-то все готово, не знаю, чего тянут. Я догадывался, почему медлит Курбский, но вслух свои предположения не высказывал. Обвинять его в предательстве пока рано, князь не успел еще ничего сделать. Ну или я не успел раскопать свидетельств его будущего предательства. Хотя вполне возможно, что князь еще даже и не думает о бегстве в Литву. Пока он не в опале, пока царь не начал выискивать измену, пока он среди любимчиков и пока военная удача на стороне Москвы. Может быть, что князь просто из тех, кто предпочитает топить за победителя. Вернее, за того, кто кажется вероятным победителем. Будь он советским генералом накануне Великой Отечественной, наверняка перешел бы к власовцам. И лично я ему доверять не мог. Курбский говорил, что войско магистра получило по зубам возле Юрьева и Лейса, и это, скорее всего, на самом деле так, но по моему мнению, нужно было спешить и добивать ливанца, пока он не оправился от удара. Самовольную вылазку он точно не оценит, да и до Юрьева отсюда, 4 дня пути. Действовать силами одной сотни пеших стрельцов на вражеской территории, все равно что пригласить ливанцев на нашу собственную казнь. Будь я на месте Курбского, отправил бы поместную конницу и татар в набег, воевать землю, как нынче выражались, а пехоту и артиллерию отправил бы осаждать крепости, начиная с Мариенбурга. Он, во-первых, ближе всего к Пскову из орденских крепостей и городов, а во-вторых, запирает путь к Западной Ливонии, которую, по-хорошему, надо отрезать от Литвы, устроить курлянский котел вермахта за 400 лет до вермахта. И я решил обратиться к воеводам других полков. Думаю, не только меня беспокоило это промедление. Немец отдохнет и залижет раны, пока мы прозябаем тут, в Пскове. Да, зима была суровой, холодной, малоснежной, и в таких условиях воевать и осаждать крепости непросто, но и мы не сахарные, не растаем. Я немного отдохнул вместе с Леонтием, выпил горячего сбитня, а затем отправился обратно в город, в Кремль, искать единомышленников. Народу в крепости было полно, так что я даже не особо выделялся в своем дорогом доспехе. Наоборот, я выглядел еще одним знатным воеводой, которого лучше не злить. Я поднялся на стену, взглянул на реку, затянутую льдом, где псковские бабы сновали к проруби и обратно. Неподалеку стоял скучающий пушкарь, и я подошел к нему. «Засиделись мы здесь», — хмыкнул я, словно бы в пустоту. «Верно сказываешь, боярин», — вздохнул пушкарь. «Засиделись. Я, конечно, толком даже не успел расположиться, едва приехал в город, но общее мнение поддерживал. Нечего просиживать за городскими стенами, когда немец дрожит в страхе, что русские полки придут его наказывать. Нужно пойти и наказать. Местный али прибыл откуда?» — спросил я. «Вологодские мы, наряд боярина Морозова», — сказал пушкарь. «Морозов это который?» — спросил я. «Михаил Яковлевич», — уточнил он. «Морозов Поплевин. Шибко он до огненного боя любитель. В Казани нарядом командовал. Артиллерией, то есть. Интересно даже стало с таким человеком познакомиться. Уж всяко не повредит. Он тоже говорит, мол, все одно сидим, так лучше бы хоть на осаде сидели», — без задней мысли выдал пушкарь. «Тут этих крепостей, аки грибов по осени, под каждой березой. Замаемся брать. А где сыскать его можно?» — спросил я. Пушкарь покосился на меня, заметно напрягся. «Поговорить с ним хочу, авось всем миром уболтаем воевод в поход выйти», — пояснил я. «А, фу, так тут он, в крепости», — сказал пушкарь. «Он объяснил мне, где и как найти боярина. Я пожелал ему удачи и спокойного караула, а затем отправился на поиски этого самого Морозова. Я и сам начал верить в свою идею. Подговорить воевод других полков на то, чтобы выйти в поход, прогнуть Курбского. Власть заканчивается там, где начинается неподчинение, которое ты не можешь одолеть, и Курбский ничего не сможет поделать, если все воеводы затребуют идти в поход. Некрасиво, конечно. Прямое нарушение принципа единоначалия. Но если начальник не хочет выполнять свои обязанности, приходится идти на различные ухищрения. Боярин нашелся в арсенале, среди пушек и пищалей. Дородный, румяный, с широкой длинной бородой, он вовсе не походил на любителя пострелять из пушек, но внешность обманчива. При моем появлении он почему-то насторожился, видимо, мой богатый доспех ввел его в заблуждение. «Боярин Морозов?» – спросил я, даже несмотря на то, что пушкарь дал мне довольно точное описание. «Ну, я», – пробасил он, – «а ты, стало быть, Никита Степанов сын Злобин, глава особой стрелецкой сотни», – представился я. «Славно, должно быть, стрельцы нынче служат, что сотники в таких броньках щеголяют», – хмыкнул он. «То подарок царский, за другое», — сказал я. «Я же о другом поговорить хотел». «Ну, сказывай», — произнес боярин. «Засиделись мы в Пскове», — прямо сказал я. «Не находишь?» — он вновь насторожился. «Когда князь решит, тогда и выступим», — осторожно произнес он. «Поспешишь, людей насмешишь. Тихо идешь, беда догонит. Шибко идешь, беду догонишь», — парировал я. «Мы пока тут сидим, ливанец раны зализывает до крепости подчиняет. К осадам готовит». Боярин хмыкнул, сложил руки на широкой груди. «Не терпится славы ратной добыть?» — спросил он. «А коли и так, разве плохо?» — спросил я, улыбнувшись. «Славы на всех хватит», — сказал он. «У ливанцев крепостей много, вот и надобно их бить, покуда им подкрепление не пришло. Сигизмунду они присягнуть хотят», — сказал я. «Кому?» — не понял боярин. «Жигиманту, полякам», — поправился я. Морозов помрачнел. «Польско-литовские войска? Грозный противник, как ни крути, откуда ведаешь?» – спросил он. Я посмотрел на него выразительно, мол, вопрос неуместный, и он смолчал, не стал настаивать. «Тогда, стало быть, и правда медлить нельзя», – пробурчал он. «Пойдем-ка со мной, Иван Федорович мне что-то похожее сказывал». Я кивнул, пропустил боярина вперед, пошел следом. Вот и первые союзники. Морозов по пути спросил у одного из здешних воинов, у себя ли Иван Федорович, и получил утвердительный ответ, и мы направились к нему. Иваном Федоровичем оказался не абы кто, а князь Мстиславский, воевода Большого полка, фактически заместитель Курбского. Полководец опытный, закаленный в боях, он мне напоминал медведя, вставшего на задние лапы. Жесткая борода мочалкой закрывала почти все лицо, грузная фигура скрывала развитую мускулатуру, свирепый взгляд выдавал недюжинную сообразительность. Опасный противник, что в сабельной рубке, что в конной сшибке, что в тактике, что в стратегии. «Видеть меня хотел, Михаил Яковлевич?» – спросил князь, встретив нас на пороге своих покоев. «Вроде того, Иван Федорович», – сказал Морозов. «Сотник Злобин ко мне за советом пришел, а мы оба, стало быть, к тебе». «Злобин», – князь посмотрел на меня внимательнее, – «видал тебя в Москве. Славно ты своих стрельцов выучил. Интересно будет на них в бою посмотреть». Я вспомнил наконец, где его видел. На смотре моей сотни он был в свите царя. Особо не отсвечивал, конечно, но все равно. «И мне интересно, княже», — сказал я. «Вот только медлит воевода наш». Мстиславский развел руками, покачал головой. «Государем назначен», — сказал он. «Его воля, считай, все одно, что царская. Мню, государь бы на его месте не медлил», — сказал Морозов. «Однако же государь сейчас не здесь», — отрезал князь. «Я вспомнил, что отдал Курбскому только одно письмо от Иоанна, второе, более свежее. Первое, которое царь отдал мне еще до ранения, по-прежнему было где-то у меня. Погодите-ка», — пробормотал я, заглядывая в сумку. «Тайну переписки нарушать, конечно, не очень красиво, особенно переписки царской. За такое можно не просто в опалу, за такое можно сразу на плаху отправиться. Но раз уж письмо потеряло актуальность, любопытство сгубило кошку. Но я-то не кошка. Письмо от Иоанна Васильевича, Курбскому», — сказал я, наконец нашарив его в сумке, на самом дне. «Князю я уже другое отдал, поновее, а это позабыл. Только Курбский то письмо от чего-то сжег». Морозов и Мстиславский переглянулись. Вслух я ничего не предлагал, не высказывал, и они тоже, но все мы понимали, к чему я клоню. Вскрыть, посмотреть. Это, конечно, личная переписка, тайная, но касалась она абсолютно всех нас. «Дай-ка», — глухо приказал князь Мстиславский. Я протянул ему изрядно помятый свиток, печать на котором, впрочем, уцелела. Не узнать ее князь не мог. Сам регулярно получал письма с такой же печатью. Иван Федорович достал из-за пояса нож, нагрел его лезвие в пламени свечи. «Ну, коли кто из нас проговорится о сием деянии, моим личным врагом станет», — сурово произнес он. Ему, как князю и думному боярину, опалы и царский гнев были не так страшны, как нам с Морозовым. Письмо он вскрыл необычайно ловко, У меня бы так точно не вышло. Затем аккуратно, двумя пальцами, развернул свиток. Немедли, прочитал он вслух. Все, больше ничего. Мы переглянулись снова. А свиток сей, ты вез? Князь уже тут был, в Пскове? Спросил Морозов. Да, сказал я. Значит, слово царское ему, что ветер гулящий, проворчал Мстиславский, аккуратно сворачивая письмо обратно и возвращая печать на место. Курбский, собака, что делать будем? Спросил я. Без приказа выходить нельзя, весны ждать тоже нельзя. Я ничуть не удивился тому, что Андрей Курбский саботирует ход войны. Похоже, отъехать в Литву он решился уже давно, а теперь просто зарабатывал очки в глазах короля Сигизмунда, которому собирался присягнуть. Жаль, что эту улику мы никак не можем использовать против него. Улики, полученные с нарушением Уголовно-процессуального кодекса РФ, являются недопустимыми и не имеют юридической силы. Но раз нашлась одна, то обязательно найдутся и другие. Вряд ли князь Курбский настолько осторожен. Что-что, идти надо, Мариенбург брать, покуда же Гемонтова рать не подоспела, сказал Морозов. Подумать надо, поразмыслить, сказал Иван Федорович, протягивая запечатанный свиток обратно мне. Даже никаких следов не осталось. Князь, похоже, человек многих талантов, и не только военных. Завтра ко мне приходите, оба. В обед, сказал Мстиславский, я покуда с другими воеводами поговорю. Всем уже сидеть надоело, а вот выйдут ли, если позову, вопрос. И помните, ни слова, Богом клянусь, сказал боярин Морозов, достал нательный крестик и поцеловал его. Я сделал то же самое, целуя крест на том, что все, здесь произошедшее, не покинет этих стен. Мне самому не хотелось бы, чтобы кто-то узнал о том, что я позволил вскрыть царское письмо, которое я должен был передать адресату. А что, если Курбскому этот свиток передать? Прилюдно, чтобы прочел, спросил я. Не то, чтоб я князя защищал, но могло быть и так, что во втором письме ничего подобного не сказывалось. Нельзя исключать и такого варианта. Прилюдно, фыркнул Морозов. Рази станет он вслух-то читать, можно попробовать, кивнул князь. Даже если и не вслух прочтет, по лицу его видно будет. На том и порешили. И вручить забытое письмо я должен был завтра, при всех, перехватив Курбского во дворе Кремля. Обратно на постоялый двор я отправился, полной уверенности в скорой отправке войск на запад. Даже если князь Курбский категорически против, в открытую саботируя государев приказ, вторым человеком после него все равно был Мстиславский, и если что с главным воеводой случится, войско поведет именно он. И я уже разрабатывал план по устранению предателя. Можно даже не насмерть, хотя лично я предпочел бы видеть этого негодяя болтающимся в петле. Но это был совсем уж аварийный план, на самый крайний случай, потому что князь Курбский все еще был царским любимчиком и нашим главным воеводой, и за покушение на его жизнь и здоровье меня по головке не погладит. А если и погладит, то только топором палача. Остаток дня я провел со своей сотней. Настроение у всех было приподнятым, меня были искренне рады видеть, да и я соскучился по этим бородатым рожам. Так что мы пили, отмечая одновременно и праздник обрезания Господня, и мое возвращение. Я даже сумел немного расслабиться и позабыть про все навалившиеся проблемы. Про войну, про свою рану, про князя Курбского. Я отдыхал душой и телом, слушая рассказы стрельцов и ветеранские байки. Кто-то бы сказал, что невместно помещику пьянствовать со стрельцами, со вчерашними крестьянами и мастеровыми, но я так не считал. Если эти люди достойны сражаться со мной в одном строю, то и сидеть за одним столом тоже достойны. Никакого урона чести в том я не видел. Правда, спать я ушел раньше остальных, сославшись на свое ранение. Я и впрямь утомился после тяжелого дня, и здешнее псковское пиво как-то слишком быстро меня придавило. Да и меру надо блюсти. А уже утром, вновь облачившись в зеркальный доспех, алую япончу и лучшие свои шаровары, отчего я выглядел первым модником во всем Пскове, я отправился в Кремль снова. На этот раз в компании дядьки, который прилип ко мне, как банный лист. С Мстиславским условились так, что письмо князю Курбскому я передам во дворе, а значит, надо было его там дождаться. Мороз пощипывал лицо, холодный ветер стремился выдуть последние крохи тепла, ясно напоминая мне о том, что на дворе сейчас малый ледниковый период. Зимы нынче суровые, а лето – короткие и чаще всего дождливые. Так что я переминался с ноги на ногу во дворе крепости, ожидая, когда сюда выйдет князь, которого Мстиславский должен был выманить под каким-нибудь благовидным предлогом. Курбский появился внезапно, направляясь прямиком к конюшням, и я тут же вытащил свиток из рукава. «Княже!» — окликнул я его. Он остановился, прищурился, вспоминая, кто я такой. «Забыл вчерась. Еще записка от государя тебе», — говорил я нарочито громко, привлекая всеобщее внимание. «Давай ее сюда», — проворчал Курбский нетерпеливо. Я протянул свиток, князь осмотрел печать, сломал ее, развернул письмо. «Все по плану, как и задумывалось». «Ясно», — буркнул он, быстро прочитав записку и сунув ее за пазуху. «Молодец, сотник, на своем крепко стоишь. Любой ценой, да, хорошую подделку смастерил, письмо как настоящее, и почерк похож. Да только со мной такие фокусы не пройдут, понял?» В поруб его. Глава 26. Здешним порубом оказалось холодное и темное помещение 1,5 на 1,5 метра с земляным полом и бревенчатыми стенами. Из предметов интерьера тут имелось только обледеневшее ведро, справлять нужду, и больше ничего. Даже присесть было негде, разве что на пол, но отмораживать себе потроха я не хотел. Сел на корточки, подметая пол дорогим малым сукном своей япончи. Обыскивали меня не очень тщательно, отняли только пояс с саблей и косарем, за сапожник остался на месте. Но даже если просунуть его в щель между дверью и косяком и отпереть засов, то ничего хорошего из этого не выйдет. Как говорится, побежал, значит, виновен. А я себя виноватым не чувствовал. Очередная судебная ошибка, произвол князя Самодура. Неприязнь к Курбскому только усилилась. Я сейчас мог только ждать. Известие непременно дойдет до Мстиславского, а уж он-то не должен оставить меня в беде, к тому же со мной был дядька, знающий, кого известить. Леонтия в свои планы я посвятил еще вчера, хоть и не рассказывал о том, что мы вскрывали царское письмо. Клятву я держал, сидел и думал, больше в порубе делать было абсолютно нечего, так что я мысленно прикидывал, что необходимо сделать в первую очередь. Курбского нужно было убирать, это точно. Сильвестра и прочих ждет незавидная судьба и постриг в дальние северные монастыри. Государь милостив, смертную казнь применять пока не желает, врагов своих пытается вразумить. Я же не так щепетилен, я бы рубил головы налево и направо, но и в поведении царя был свой резон. Грамотных и ученых людей на Руси был острый дефицит, а каждый убитый боярин, священник или дьяк уменьшал и без того малое их количество. Так что Иоанн пока предпочитал ссылать опальных в дальние монастыри, а особо упорных насильно постригали в монахи. Для мира и светской жизни такой человек все равно, что умер, а набожному царю не приходилось брать грех убийства на душу. К тому же царь верил в искреннее раскаяние и чисто по-христиански прощал врагов своих, нередко возвращая из опалы и ссылки, что для правителя огромной страны не самое лучшее решение. Но любому правителю приходится лавировать между плохими решениями и очень плохими, так что и это имело право на жизнь. Не знаю, сколько я так просидел. Часов у меня нет, а наедине со своими мыслями время может как пролететь одним махом, так и тянуться соплей. А ведь князь умышленно причинил обиду, посадив меня в холодный поруб, хотя мог ограничиться домашним арестом, например, как это было в Можайске. Урон чести, как-никак, теперь любой бродяга меня сможет попрекать сидением в порубе, подобно разбойнику, если я не сумею доказать, что письмо было подлинным. У боярина Морозова и князя Мстиславского таких сомнений не возникло. Курбский же, ему просто было выгоднее объявить письмо подделкой, потому что служит он двум хозяевам, и литовские приказы ему, видимо, роднее и ближе. Однако дверь, скрипнув, открылась, и я увидел на пороге незнакомого помещика. «Сотник Злобин», — спросил он, — «велено тебя к воеводам доставить». Со всем уважением, однако, без хриплого лая и отбитых почек. «К воеводам, не к воеводе». «Значит, Мстиславский сподобился вытащить». Я поднялся, разминая затекшие руки и ноги, отряхнул одежду, зябко поежился, но не медлил, пошел за конвоиром следом. Он без задней мысли повернулся ко мне спиной, чего не допустил бы ни один вертухай, независимо от того, виновен подследственный или принят по ошибке. Меня проводили в зал, где уже собрались все прочие воеводы. Мне это напоминало прошлое такое же собрание в Москве, где решались местнические споры. Но здесь причиной такого сбора был именно я. Мстиславский поднял на уши всех. Курбский, да нельзя хмурый и недовольный, стоял на самом видном месте, все остальные, напротив него. Вот и он, донеслись до меня чьи-то слова. Князь Курбский ожег меня неприязненным взглядом, Я вышел к нему, оказываясь в центре внимания. Царский свиток он держал в руках. «Смуту в войско вносишь, сотник», — ядовито произнес он. «Нет, княже, приказ царский передаю», — сказал я, чувствуя, как по коже пробегает холодок от резкой смены температуры. После поруба этот зал, набитый людьми, казался жарко натопленной баней. Руки, ноги и спина мгновенно покрылись гусиной кожей. Мурашки побежали табунами от щиколоток до самого загривка. «Ты явиться в город не успел, как уже призывать всех стал волю мою нарушить», — сказал Курбский. «Мыслю, польский лазутчик ты, Жигимонтов прихвостень». Я едва не задохнулся от возмущения. «Эта мразь посмела обвинить меня в предательстве?» Громче всех кричит: «Держи вора, сам вор!» «Созывать я стал всех царскую волю исполнить, в поход на Ливонию пойти, покуда магистр Жигимонту верностью не поклялся», — выпалил я. «Много здесь бояр, с коими государь переписку ведет, им письмо покажи. Подлинное письмо, и печать, и почерк узнают, и верно. Покажи письмо, княже», — выкрикнул один из воевод полка левой руки. «Обиду мне чинить хотите, воеводы, то моя переписка личная», — вскинулся Курбский. «Печать покажи, в том обиды нет», — крикнул другой. «Сломал я печать», — отрезал князь. «Виляет, сука, как уж на сковороде, слово против слова, выходит», — воскликнул боярин Морозов. «Царь повелел выступать как можно скорее», — крикнул я, стараясь заглушить всеобщий шум. «Я на том крест целовать готов». Я демонстративно распахнул япончу, показывая всем дорогущий доспех, доступный далеко не каждому из князей, дрожащими руками вытянул нательный крестик, поднес к губам. Курбский сверкнул глазами гневно. «Ты сам письмо привез мне, другое, подлинное», — прорычал он. «Весны ждем, а до того силы копим. Ты письмо это в огне спалил, княже. Кто знает теперь, что было там», — сказал я. «Во лжи обвинить меня хочешь, сотник», — ощерился князь Курбский. «Точно как и ты меня, княже», — в тон ему ответил я. «Государь знает, что в письмах обоих, к нему гонца отправить», — предложил кто-то из толпы. «Я бы не рискнул. Иоанну точно не понравится подобный запрос, ведь с одной стороны он будет значить, что бояре не доверяют лично им посаженному воеводе, а с другой стороны будет значить, что лично им посаженный князь Курбский лжет напропалую. И пусть даже ничьи головы не полетят, чинов и должностей можно лишиться запросто. Сами решим, по старине», — крикнул другой боярин. «Нельзя нам в Пскове отсиживаться, пока воевода Юрьевский один супротив схизматиков рубится», — крикнул третий. «И верно, землю воевать пойдем, полон брать», — выпалил еще один. Общественное мнение твердо стояло на том, что бездельничать больше нельзя, нужно выходить и разорять прибалтийского соседа. «Князь Курбский же так не считал», — тихо, — крикнул он. «Взбаламутил я воду, конечно, игнорировать мнение воевод, однако, князь Курбский не мог, его положение стало слишком шатким. С назначением его главным воеводой некоторые могли и поспорить, хватало здесь и более знатных, и более опытных командиров. Тот же Мстиславский не уступал знатностью, хоть и вел род не от Рюрика, а от Гедимина. Курбского же терпели исключительно из-за того, что его назначил сам государь». «Тихо», — повторил воевода. «Клянусь вам, други, велено мне до весны ждать. Ни слова, ни правды, если так посудить. Только приказ это не Иоанна Васильевича, а другого правителя». «Кем велено, Жигимонтом?» — крикнул я. «С которым ты сносился тайно». Курбский изменился в лице, побагровел. Я продолжил, не позволяя ему вставить хоть слово. «Давно в Литву отъехать замыслил, князь?» — спросил я. «Почем нынче родиной торгуют, сколько дали тебе? Чего тебе Жигимонт обещал такого, что Иоанн Васильевич дать не может? Вольности, золота, серебра, польский круль всех беглых привечает, хоть князей, хоть холопов. Убью!» — заревел Курбский, выхватывая саблю. Я машинально схватился за то место, где обычно висела сабля, и лишь хлопнул себя по бедру. Оружие мне пока так и не вернули. Зато князь кинулся в атаку, по-кавалерийски рубанув воздух передо мной, размашисто, с плеча. Я лишь чудом успел отскочить назад, когда понял, что безоружен. Толпа зашумела, бояре и князья, охочие до зрелищ, горячо приветствовали драку, осуждая при этом нападение на безоружного. То, что Курбский напал на меня, только доказывало его вину, на воре шапка горит. Поступок князя его не красил. «Правда, ему глаза режет, бояре!» — крикнул я, отступая в сторону толпы. Кто-то протянул мне саблю, я немедленно схватил ее, взмахнул, привыкая к новому для себя балансу и весу оружия. Лучше хоть с каким-нибудь дрыном, чем вовсе безоружным. Да и не зря я с утра выпендрился и надел зерцало, хоть и не собирался идти в бой. Следующий удар я отвел в сторону клинком, попробовал выйти на контратаку, в тот же миг чувствуя, как мою рану прострелило острой болью. Физические нагрузки мне пока были противопоказаны терапевтом. Курбский скорчил свирепую гримасу, махнул саблей крест-накрест, скорее разминая кисть, нежели реально пытаясь нанести удар. Против меня теперь стоял не лесной тать, годный разве что для того, чтобы гонять безоружных купцов. Напротив меня стоял бывалый воин, прошедший десятки походов, матерый убийца. Но страха я не чувствовал, потому что я знал, что я прав, а он – нет. Разве что распоротый бок опять соднило и тянуло. Да и чужая сабля казалась чересчур тяжелой. Бояре прижались к стенкам, освобождая для нас максимум свободного пространства, и я вдруг почувствовал, как их надежды связываются со мной. Я понял, что сейчас именно от меня зависит, выйдет ли русская армия вовремя и добьет ослабевшую Ливонию, или же задержится до весны и будет сражаться уже с половиной Европы, чтобы выйти из этой войны спустя 20 лет, разоренной и опустошенной. Груз ответственности давил жестко, но я распрямил плечи и хрустнул шеей. «Давай, Иуда!» – попытался я спровоцировать князя. Курбский поморщился, злобно нахмурил лоб, но на провокацию не поддался, медленно пошел кругом, приближаясь ко мне по спирали. У меня имелось неоспоримое преимущество – доспех, когда мой оппонент носил только ферес, и это, пожалуй, уравнивало шансы. Я тоже начал медленно двигаться, ожидая нападения в любую секунду. Весь остальной зал словно перестал существовать, остался белым шумом где-то за краем сознания. Остались только мы двое, кружась в этом смертельном танце. И все-таки Курбскому удалось напасть внезапно. Вместо широкого размаха и богатырского удара он выбрал скрытный и ловкий выпад, чтобы полоснуть меня по незащищенным ногам, и мне вновь пришлось принимать удар на клинок. Чужая сабля, не жалко. Клинки столкнулись с громким лязгом и скрежетом. Я вскинул их вверх, запирая князя в клинче, ударил свободной рукой по скуле. Он, кажется, и не ожидал такого, что я стану драться на кулаках, как смерть на масленице. Ударил справно, так, чтобы звезды из глаз посыпались, и князь пошатнулся, но оружие не выпустил и мне сделать удар не позволил. И пока он не пришел в себя, я наступил каблуком на его сапог, одновременно с силой толкая его от себя. Бесчестно, может быть, но я предпочитал думать, что в бою любые средства хороши, а у нас не божий суд и не драка на ринге, а самое обыкновенное смертоубийство. Либо я его, либо он меня, третьего не дано. Князь равновесия не удержал, полетел на пол спиной вперед, выставив перед собой саблю и успев напоследок царапнуть меня по зеркалу. Я кинулся следом, пытаясь заколоть его, но только ранил в левое плечо, пнул по другой руке, чтобы выбить саблю, но и в этом не преуспел. Курбский попятился назад, как таракан, быстро перебирая ногами. Я быстро хлестнул саблей, насколько сумел, работая одной только кистью, и на этот раз мне повезло. Удар пришелся князю Курбскому прямо в лицо, самым кончиком клинка. Хлынула кровь, вся толпа разомахнула, и я добил ослепшего князя горизонтальным ударом, начисто отсекая предателю голову. Все это произошло в мгновение ока, хотя мне казалось, что время тянулось как засахаренный мед, и возобновило свой бег только когда голова Курбского покатилась по дощатому полу. Я вдруг почувствовал резкий приступ слабости. Рана все же открылась. Рубаха и поддоспешник напитывались кровью, я рухнул на одно колено, не в силах совладать с этой слабостью. Голова кружилась, во рту пересохло, но я точно знал, что теперь эта война пойдет совсем по-другому, а князь Курбский не сбежит в Литву, чтобы вернуться с войском Сигизмунда и Стефана Батория. Уже одно это вселяло в меня радость. Ранен он, вяжите его, он воеводу убил. Не сметь, лекаря сюда, письмо гляньте, письмо. Мстиславский теперь воеводой. Вокруг началась суета, все мелькало, одни лица сменяли другие, кто-то из бояр помог мне подняться, чьи-то руки начали быстро и ловко снимать с меня доспех. Меня куда-то понесли, саблю забрали, а потом я отключился. Проснулся уже в другом месте, на перине, а не на твердых нарах, и это уже радовало. Только вместо заботливых рук Евдокии питье мне поднесли мозолистые и грубые руки Леонтия. Так и думал, что к вечеру очнешься, Токма, вздохнул он. Я отпил из ковша, откинулся назад на подушке. Разговаривать не было сил, да и не хотелось. «Повезло тебе, Никитка», — хмыкнул дядька. как есть повезло. Приглядывает там за тобой кто-то небось, ангел какой, херувим. Я бы вот супротив князя на сабельках выходить не рискнул. Ответа он не дождался. Я молча смотрел на него. Да и прав ты оказался. Письма же Гемонтовы нашлись, сказал он. И впрямь продался, Иуда. Дядька вздохнул и перекрестился. Посидел немного молча, глядя на мое бледное от кровопотери лицо. Воевода, князь Мстиславский повелел тебе, как очнешься, письма эти отдать, дабы ты в Москву их увез, государю, сказал он. А сотня? Тихо спросил я. А что она? Не пропадет, пожал плечами дядька. Выучил ты их как надо, любой десятник за тебя командовать сможет. Дело знают крепко, уже и другие полки от них науку перенимают. Ты не видел, а уставы твои в каждом полку уже учатся. Да и пищали уже за свои деньги покупать начали, чтобы не с фитилями возиться, а кремнем высекать. Я прикрыл глаза. Ну, хоть что-то. Мне стало гораздо спокойнее. Когда выступаем? Спросил я. Побойся Бога. Воскликнул Леонтий. Куда рвешься так? Рану залечить твою надобно. Не ровен час, опять откроется. Лекарь весь извелся над тобой. Кое-как кровь затворил. А вот это не радовало. Снова торчать в четырех стенах, в тесноте и духоте, лишь изредка выбираясь до ветру, врагу не пожелаешь. Остается только молиться, чтобы рана зажила побыстрее. Она бы и так зажила, если бы не схватка с князем, потребовавшая от меня колоссального напряжения сил. Царя упредить надобно, сказал я. О чем? Фыркнул дядька. Про измену Курбского, сказал я. Жаль, я не сделал этого раньше. Все было бы гораздо проще, если бы князь не был назначен воеводой, а вместо него полки вел да хоть тот же Мстиславский. Но государь бы мне просто не поверил без веских доказательств, а доказательства. Ну, вот они, письма польского короля. Только Курбский мне бы их ни за что не отдал. Спи давай, отдыхай, сил набирайся, проворчал дядька. Тебя как татарин тот саблей по голове приголубил, так у тебя словно шило в заднице застряло. Так и тянет тебя, так и манит на всякую дурость. А как же, усмехнулся я, но совет и впрямь дельный. Отдохнуть мне не мешало. Все равно я вновь пропущу все самое интересное, воевать ливанцы пойдут уже без меня. Так что я закрыл глаза и вновь погрузился в сон. Выехать из Пскова мне удалось только после праздника крещения. В прорубь я не окунался из-за раны, но службу отстоял и причастие принял, а на следующий день мы с дядькой выехали из города. Стояли трескучие крещенские морозы, от которых плевок почти застывал на лету, но мы стойко переносили все тяготы и лишения, ровно как и русские полки, почти одновременно с нами вышедшие в поход. Вел русскую рать князь Иван Федорович Мстиславский, храбрый и славный воин, вел на запад, чтобы раздавить и добить обессилевший и прогнивший Ливонский орден, 300 лет огнем и мечом насаждавший в Прибалтике католичество. Князю требовалось как можно скорее расколоть этот гнилой орешек, успеть раньше Сигизмунда, но в способностях Мстиславского я не сомневался. Ну а мы с Леонтием ехали на восток, в Москву, вершить слово и дело государева. И хоть военная служба снова прошла мимо меня, задев только самым краешком, я точно знал, в Москве будет еще жарче, чем в Ливонии. Настало время вершить правосудие.